Это несмотря на то, что он мог бы разделить участь, постигшую его друзей-декабристов. Как бы ни тянулся Пушкин к декабристам, он оставался в каком-то смысле белой вороной среди них, и вожди декабризма так или иначе признавали это. Он тоже. Вообще, тема Пушкина-декабристы, весьма широко разработанная в нашей Пушкиниане, требует особого углубления, но под углом выявления того, как она сказалась на качестве самой поэзии Пушкина. Здесь, я думаю, достаточно выделить лишь некоторые моменты ее. И они, как мне кажется, со всей убедительностью говорят о неподвластности поэтического гения Пушкина каким бы то ни было изменениям, кроме тех, что появлялись как следствие внутреннего развития. Я скажу даже более того. Соприкасаясь непосредственно с революционными темами, Пушкин скорее наталкивался на новые сложности взаимоотношения его поэзии с миром действительным. Из всего этого следует заключить, что нам надо сосредоточить внимание на этой стороне дела, а не на той, как менялся Пушкин в зависимости от успехов или неудач освободительного движения в Европе начала 20-х годов. Что бы ни происходило с ним в это время, в плане отношения к событиям указанного порядка, в своем существе, то есть как художник, он оставался все тем же. В послании к Давыдову он укоряет своих друзей-декабристов за то, что тогда как на брегах Дуная бунтует наш безрукий князь, то есть Александр Иванович Ипсиланти, они продолжают теоретизировать. Написав это, он далее демонстративно заявляет: «Я стал умен, я лицемерю». Сказав это, тут же добавляет, что он променял парнасские бредни и лиру, грешный дар судьбы, на часослов и на обедни, да на сушеные грибы. В стихотворении, носящем повествовательный характер, Пушкин рассказывает сначала о том, что он притворился верующим христианином, дабы прикрыть таким путем противоположное вероисповедание, служение свое освободительным идеалам. Потом укоряет русских проповедников этого учения, то есть будущих декабристов, в чисто умозрительном отношении к этим идеалам. Однако, высказав эту мысль, он одновременно высказывает и сомнение в том, верно ли поступил. Пушкин мучает себя тем, не поступился ли он своей лирой, то есть самой сутью своей, ради служения чему-то такому, что влечет за собой уклонение от себя самого. А за этим сомнением, сомнение в самом этом сомнении, новая попытка найти плодотворное приобщение своей лиры к развернувшемуся в Европе освободительному движению. Но те в Неаполе шалят, а та едва ли там воскреснет, и долго их ярем не треснет. Ужель надежды луч исчез? Но нет. Мы счастьем насладимся, кровавой чаши причастимся, и я скажу: Христос воскрес. Под теми подразумеваются итальянские карбонарии, начавшие революционное восстание в Неаполе, под той испанская революция. Но те и та терпели неудачи, что не мешало Пушкину при сомнении в успехах тех и той высказывать и надежду на возможность их успеха. К этому обычно и сводят смысл стихотворения к Давыдову, все-таки относя его к оптимистической струе в свободолюбивой пушкинской лирике. Эволюция Пушкина как поэта ставится в зависимость от его политических настроений. При таком подходе к Пушкину выпадает даже вопрос о его политических убеждениях, не говоря уже о том, что отодвигается в сторону самое главное – природа пушкинского поэтического гения. Между тем, как бы ни соотносил Пушкин, так сказать, художественность с идейностью, сколь бы высоко ни ставил идейность саму по себе для своего творчества, он все-таки решающее значение придает художественности. Именно той глубине, с какой проникает он в изображаемый мир –